Знаете что? Вот здесь одна такая мысль интересная. Лишил священства, это уже что-то очень неважное, очень нехорошее. И Господь лишал священства. Он говорил так: вот я сделаю то потомство дома твоего, Илья, говорит, будет умирать в средних летах. Помните это, вот что Господь сказал о них. И последний Авиафар был умерщвлен где-то во время Соломона. Там прошло много лет после этого еще. Еще долгое время, говорит, были. Но уже были не на том уровне, на котором надо. И говорит, придет время, когда вы, как священники, должны были питаться от святилища, но люди из твоего дома будут просить, пришить какой-нибудь должности меня к левитам, чтобы мне пропитание иметь. Помните это место Писания? Будут просить, причисли меня какой-нибудь левитской должности, чтобы мне иметь пропитание. Это вот последствия, что предки отступили, от священства лишены были. Но у меня другая сторона очень важная. Вы знаете что? Если даже Господь лишил меня священства, но я это знаю, то это полбеды. То я хоть людям не наврежу. А если я лишен священства, я этого не знаю и продолжаю катиться, вперед делать, вот тогда беда. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Я же не отвечу на запросы людей. Я же не смогу им помочь тогда. А оцепляюсь и держусь, потому что не знаю, что лишен. Пусть Господь благословит нас. Во-первых, чтобы мы не лишились никто священства этого. Это одна сторона. А второе, Господи, если ты уже отнимаешь от меня что-то, то я хочу знать, чтобы не быть тормозом, чтобы не быть преградой на пути. И, допустим, для искреннего христианина бывает, все бывает, иногда люди падают, потом очень искренне раскаиваются. По Слову Божию нельзя восстановить его, но он хотя бы уже не мешает тогда. Я один из братьев, он остался, я его не называю по имени, потому что я просто для примера говорю, он остался для меня в авторитете. Когда у него была проблема, блуд был, и я его был вынужден снять со служения. Это был, кстати, мой друг был еще. Я не про нашу церковь говорю, так что вы не ищите здесь где-то. А то начнет голова крутиться, а кто про нас. Не про Барановича речь идет. Так что не ищите здесь. Я помню, приехал, он где-то, наверное, года три не признавался. Я ему пришел и сказал: слушай, в конце концов, ты перестань нас водить за нос. Было или не было? Было. Тогда, говорю, ты меня извини, но по Слову Божьему я тебе должен отлучить и снять со служения. Ты не можешь быть. И вы знаете, что интересно? Он нисколько не обиделся. Он сколько мог помогал тому, кого его вместо поставили вместо него. Он уже не претендует ни на что. Его приняли, потому что искренний человек. Но бывает такое. Серьезное. Так сказать, закрыть глаза нельзя. Но тем не менее, я не заметил никогда, чтобы кому-то палки у колеса ставил. Что Бог делал в то время и сегодня вот это делает. Нисколько не претендуя, нисколько не обижаясь, вот что получилось с ним. Поэтому вот такие люди, несмотря на какие-то проблемы и трудности, они всегда будут иметь определенный духовный авторитет. Он понял, лишен. Но он уже не лезет туда, куда ему не надо. Не защищается абсолютно. Поэтому я просто еще одну такую деталь подмечу, вот этого явления, что христианин, который даже сделал где-то преступление большое, достойное наказание, но когда он кается и признает, не боится, что о нем будут говорить, он достоин уважения. Он делает то, что надо. А с кем не бывает? А вот когда юлит, крутится, отпирается, вводит, вот тогда плохо. Вот тогда плохо. И потому я нисколько не сомневаюсь, что у Бога всегда есть милость для таких людей. И есть какое-то благоволение определенное для какого-то использования на будущее время. Я не раз вспоминаю, когда один из братьев пожилой, он после, мне кажется, в Америку выехал. Но и было у него. Вы знаете, пресвитерам очень трудно. Надо принимать решения о каких-то запутанных ситуациях. Но мы ж такие, мы ж никогда правды не скажем. Мы всегда открываем то, что в нашу пользу. А то, что против нас, мы как-то и забываем, что оно и было в нашей жизни. И очень трудно разобраться, чтобы впоследствии решение правильное вынести. Тем более на основании односторонней информации. И потому я не раз говорю, пресвитеров, пастырей хороших не бывает. И я в том числе нехороший для многих. Нету хороших служителей. Все плохие. Потому что где-то кому-то не угодили, где-то, может быть, правда что-то не так сделал, и может быть такое. И вот об этом пастыри говорили так. Говорит, знаешь, настолько много ошибок делает, что говорит, мы его давно уже сняли бы. Ну вот, а что с ним сделаешь? Он делает не то, что надо. Выходит, говорит, братья и сестры, простите меня, плачет, говорит, ну как ты его снимать будешь? И вот мы терпим. Это именно лет 30 уже, говорит, а как? Сделать не то, что надо. Он готов плакать, готов просить прощения. Как, говорит, его снимать? Ну, невозможно снимать. Поэтому вот покаяние, мы его боимся. Боимся уронить свой авторитет. Но на самом деле, если делаешь что-то не так, как надо, наберешь мужество и скажешь, что не так. Искренне люди поймут. А те, которые неискренние, вы им никак не угодите. Вы, что бы ни делали, будете плохие для них. На них уже не стоит обращать внимания. А искренние люди поймут и простят, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это не совсем такой простой вопрос. И хотелось бы, чтобы мы на это обратили внимание. Зато я, предстоятель святилища, лишил священства. И Якова предал на заклятие Израиля на поругание. 44 главу начинаю читать. А ныне, слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. И опять-таки Господь неоднократно, когда обращается к народу израильскому, употребляет эти два имени. Яков и Израиль. Старое имя и новое имя. Старое имя и новое имя. А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль. Я опять позволю себе напомнить. Прежде, чем Яков получил новое имя, прошло 20 лет определенной работы Божией над его сердцем. И при том он жил у своего тестя. Я не раз говорю, примаком был. Вы, наверное, все знаете, что такое примак. Я не раз повторяю. Это жена ему говорит так, у тебя ничего здесь своего нет. Здесь мамино, папино и мое. А ты благодари Бога за то, что мы тебя вообще приняли. И вот Бог так шлифовал Моисея, хотя Иофор, наверное, не был плохим тестем. Он, наверное, был неплохим, так сказать, ну, членом семьи стал близким. Но, тем не менее, уже, допустим, когда дело касается Якова и Лавана, там еще было то, что у нас сегодня есть. То, что у нас сегодня есть. И обманывал, и забирал. Ну как? Ну не свое. Ну не свое. Вот почему влияние какое-то было. Правда, там, наверное, разумные были жены. Когда однажды одна теща и стала, я был тому свидетелем, и стала наговаривать на мужа или на зятя дочке, то дочка слушала, сказала, мама, говорит, как тебе не стыдно? Что ты наговариваешь? То есть она не могла воспринять то. Она не могла. Она была на своем. Наверное, Илия с Рахилией нечто похожее было, потому что они были преданы, шли. И сами ж видели, что обманывают часто. Но это была шлифовка. И 20 лет прошло. Поэтому, если вы сегодня плачете, 3 месяца как покаялись, и Бог ничего не поменял. Это еще не 3 года даже. Это еще не 20 лет. Бог поменяет свое время. Время нужно на это. Есть некоторые вещи, которые Бог совершает во времени, которые являются результатом Его работы. Ну, допустим, терпение. Если, допустим, дар пророчества, человек получает мгновенно. Бог крестит Духом Святым и получил. Если другие дары, исцеление, Бог дает и получил, то терпение – это не тот подарок, его нельзя сравнивать с духовными дарами. Потому что терпение происходит откуда? От скорби происходит терпение. А скорбь работает во времени. Что значит терпение? Надо вытерпеть определенное время. Не сразу. А это сегодня очень важный элемент нашей духовной жизни. Терпение. Без терпения ничего не будет. Я не раз повторял, и еще раз сегодня напомню, апостол Павел говорил, что говорит, признаки апостольства перед всеми вами прежде всего оказались чем? Всяким терпением. А потом уже чудесами, знамениями и так далее, и так далее, и так далее. А на первом плане что стоит? Терпение. Без терпения вы и не помолитесь, и не поможете никому, и не выслушаете до конца, и что называете? Если не хватает терпения, ничего не будет. Терпение. А оно вырабатывается, когда Бог исполняет Духом Святым в молитвенном доме, или когда муж пилит целыми днями, а вам хочется дать сдачи, а вы терпите. Наверное, все-таки это второй вариант. Наверное, все-таки это второй вариант. Ну, для мужей, может быть, жены. Говорит, пила. Но это все во времени делается. И не все сразу. Я одно только хочу сказать. Что Бог не опоздает, чтобы дать вам то, что надо. Мы часто говорим, как время же на исходе. Или это уже время старости, или по всем признакам уже общее время сокращается. Я понимаю одно, что Бог не опоздает. Он никогда не спешит, и Он никогда не опаздывает. У Него все делается вовремя. У него все делается вовремя, если, конечно, мы следуем за ним. Если Священное Писание говорит так, если вы его оставите, то что он сделает? То и он оставит вас. Да кто в этом случае на первом плане стоит? Если он оставит и вы, или если вы оставите, то и он. А вот здесь наша инициатива оставить. Если вы оставите его, то и он оставит вас. Нигде не написано, если он оставит вас, то и вы оставите его. Вы не найдете такого. А вот если вы, то и я, вот это найдем. Вот это найдем, это есть. Поэтому, а ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. А избрал когда? Когда уже он был хороший, когда новое имя, или когда еще старое имя было? Брал старое. И Господь наблюдал за ним от чрева матери. Вы помните, осенью он там претензию предъявляет Яку, еще раз показывает, насколько характер испорченный. Говорит, и с Яковом я буду судиться. За что? Еще в чреве матери. Он запинал брата своего, а возмужал, боролся с Богом. Это, конечно, одно единственное место, которое говорит об внутриутробной жизни ребенка. Но запинал, это не шевелился, я опять повторяю. Как у беременной женщины плод шевелится, он живой. Дрались, Дрались они там. Еще в отшеве матери. Почему, значит, мама и сказала, если так это будет, то к чему мне все это? Вот она разобралась, что что-то тут происходит. Если бы она не поняла, в чем дело, то возрадовалась бы. Живой человек в утробе. Она пошла молиться, вот если все это будет так, то к чему мне все это? Она хорошо понимала, что там, то здесь, и надо будет что-то шлифовать. И Бог, чтобы это наследственное. А они ж, Павел, еще ничего не сделали. То есть на земле не сделали. На земле не сделали. Если бы, допустим, это не было написано, то меня Ирочком посчитали бы, потому что на земле все. То написано так. Куда я могу это деть? Как я его могу вычеркнуть, когда так написано? И это не ошибка. Это откровение. Может быть, оно не столь важное, потому что один раз всего упоминается. Но, тем не менее, упоминается, что это надо. Один раз всего. Больше вы нигде не знаете, что там драли где-то, целовались в утробе или что где-то. Нету об этого. А вот этот раз написано, что так оно было у них. Так оно у них было. И говорит, впоследствии он и с Богом боролся. Вот его этот характер и проявлялся в жизни. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Яков и возлюбленный Израиль, которого я избрал. До этого места я не буду дальше читать. Вот, допустим, два таких интереса слова или мысли, или явления. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя. Чуть-чуть не одно и то же. Потому что вот корень образовавший. Один корень, что и образование. То есть, другими словами, не только создал, но и воспитал. Помните Исаию? Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Раб знает господина своего, и осел яхте раб господина, а народ мой не знает меня, а народ мой не разумеет. И здесь на что я обращаю внимание? Создавший и образовавший. Не совсем можно сказать об образовании, но тем не менее нечто есть. Создавший и образовавший. Если бы стояла запятая, это было пояснение первого слова. Мы грамматику немножко помним еще. Я не раз повторяю, мы вообще учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так что образование есть кое-какое-то. Но здесь Господь вот что говорит. Помогающий тебе от утробы матерней. От утробы матерней. И там уже в зародыше, что видели очи мои, Давид говорит, в твоей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного из них не было. И помогает. И мы сегодня знаем, что Господь помогает от утробы. Не только когда он родился, а в утробе. Я сколько знаю свидетельств. Надо рожать, а плод поперек. Помолились, повернулся так, как надо. Кто помог? От утробы матерней Бог помог. А сколько было таких случаев, когда матеря были неверующие, уничтожить хотели, а потом такие рождались дети, что нарадоваться не могли. Кто-то подошел, кто-то перегородил дорогу, кто-то переубедил. Помог от утробы матерней. Поэтому хотелось бы, чтобы мы были благодарны Богу за то, что Он хранил нас от утробы матери. И в утробе матерней созидал нас, за что благодарение Богу. Мы, кажется, говорим, не за что благодарить Бога, а за что? А хотя бы, чтобы родился с руками и с ногами, не слепой и не глухой. Сколько сегодня людей есть, рождаются глухонемыми. И сегодня надо перевод. Сколько сегодня людей рождаются с уродством каким-то. А мы родились здоровыми, за что благодарение Богу. Совсем. И Священное Писание говорит, от Бога зависит. Правда, наследственность имеет огромное значение, но я ее сегодня опускаю. Потому что все то, что у нас есть отрицательное, характер ли наш или что-то, оно не Богом сотворено. Это то, что прилепилось через родителей, через предков и так далее, и так далее. И от этого никуда не денешься. Вы помните место Писания? Когда Бог сотворил Адама, Он сотворил по образу и подобию своему. А дети стали рождаться. Почему подобию и образу? По образу Адама. По образу Адама. Уже стали рождаться смертными, потому что грех проник. Уже не то первоначальное было, что Бог сотворил. Уже пошли вот эти примеси, которые очень часто сегодня калечат жизнь нашу. Говорит, с самого раннего детства такое увлечение – воровать. Оказалось, дед сидел в тюрьме, воровал. Почему я это говорю? Я, допустим, уже и не помню имен, но я помню вот эти свидетельства. Или на блуд тянул еще куда-то, еще не понимал, а уже. Почему? Потому что это не Богом сотворенное. Это та отрицательная наследственность, от которой, так сказать, так человечество и не может избавиться. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Яков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. И вот что Господь, почему не бойся? Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. Вот на что я обращаю внимание. Господь обещает, и залью дух мой. Но на какое? На иссохшее и на какое? И на жаждущее. А то, что не иссохло, и залью или нет? Нет. По той простой причине, что нету жажды. Потому что нету жажды. Бог изливает потоки благословения на жаждущие. И, конечно же, здесь речь идет о нас, о верующих людях. Потому что в мире там мертвы по грехам и преступлениям. Для того, чтобы иссохнуть, надо сначала иметь что-то, а потом оно испаряется от жары и жажды. Но нельзя говорить об иссохшем, когда вообще никогда напоенный не был. Вы меня хорошо понимаете, о чем идет речь? Чему я сегодня это веду? Мы очень часто не получаем некоторых обетований Господних и того, что Бог хотел бы нам дать, потому что нет жажды. Вот такое обыяковое настроение. Но прожил день, и слава Богу. С одной стороны, да, за все надо благодарить Бога. Не роптать. Я не эту сторону отчиняю сегодня. Я отчиняю другую. Когда нет никакого желания молиться, нет никакого желания расти духовным возрастом, застыл на месте и сох. И Бог говорит, что в определенные моменты Он изливает воды на иссохшее и жаждущее. А если иссох и жажды нет, а такое может быть, и причина может быть в чем заключаться? Не видит человек, что он сухой уже, а думает, что все нормально. Я вспоминаю одного брата. Здесь, может быть, не совсем параллель можно провести, но все-таки кое-что можно взять. Я помню его свидетельство. Он думал, проповедник был, он уже в вечности, поэтому тоже не ищите. А если найдете, какая разница уже ему? Какая разница ему? Говорит, предлагают, значит, мне будешь проповедовать? А я, говорю, сижу и думаю. Ну, говорю, если не возьму оттуда, то возьму отсюда. Говорит, после, когда вышел проповедовать, так положил отсюда неуклюже, что не знал, что и говорить, не знал, что и кончить. Вот на этот момент он не видел, что иссох. Он думал, что все-таки ешь что-то. А оказалось, оттуда не взял, а отсюда взять. Да, есть такое, можно от разума своего что-то и сказать. Но это ж не то, чем народ можно накормить. Большая разница. Я помню когда-то, я тогда еще был у Баранышевых пресвитеров здесь, и кто-то из братьев перед собранием были гости, и он читал один хвалебный псалом: «Хвалите Господа с небес» и так далее, и так далее. Он просто читал, но настолько сильно действовал Дух Святой, что-то чувствовалось, как будто какая-то проповедь. Потом второй брат услышал, увидел и решил это повторить на следующее собрание. И то же самое читал, и ничего не получилось абсолютно. Потому что было не оттуда, а отсюда. Поэтому наша голова всегда бывает тоже задействована. Но здесь должен быть же наш просвещенный разум. Естественно, Бог, обращает внимание на наше состояние духовное и так далее, и берет в удел и наши способности, но уже наполняет Духом Святым и так далее. Но, с другой стороны, все-таки на первом плане стоит вот жажда наша. Жажда, чтобы сегодня говорить то, что Господь хочет, чтобы я сказал. Может быть, мне сегодня немножко проще. С какой точки зрения? Я беру себе по порядочку и читаю. Вы меня не обвините, что я выбрал не то, что надо. А когда ты едешь куда-то с проповедью, то тут надо знать, что говорить. Знать, что надо. А иначе хорошо скажешь, правильно, но не это надо, другое надо. Поэтому мне несколько проще, вот когда я разбор делаю. Я совершенно спокойно иду по порядку. Хотели бы меня обвинить, не хотели бы, я по порядочку иду. И не выбираю, ни для кого не предназначаю специально что-то, по порядку. А вообще-то, если так вот служение, оно должно быть связано напрямую с действием Духа Святого. Должен знать, что сказать. Должен знать, в чем нуждается народ. Я не имею в виду, может, даже откровение получать, но внутри чувствуешь сердце, что вот это надо. У меня, допустим, есть не одна проповедь. У меня где-то иногда бывает 3-4 в запасе. Но мне приходится повторять старые, потому что это не идут вот эти. Приезжаю новые, понимаю, не идет, не это надо, вот это надо. Не хочется повторяться, но погляну, не пойдет и все. Вот я не знаю, как это выразить словами, но чувствую, что не идет. Хотелось бы новое что-то, но понимаю, что нет, не пойдет вот это и все, не пойдет. Вот это надо здесь. Поэтому пусть Господь благословит нас, имеет вот такое чувствительное сердце и воспринимает то Слово Господне, которое Господь нам предлагает. А здесь Господь и предлагает, и обещает не бояться. Если даже сегодня иссохло, а такое бывает. И Священное Писание, может быть, я немножко прорываю мысль, которую хотел сказать, может быть, это с нашей стороны проблемы, что мы где-то иногда ослабеваем. Может быть, не вовремя помолились, не вовремя сделали что-то. Но это явление нельзя считать грехом. И опять повторю, у нас очень часто говорят, уже ослабел или ослабела. Как будто напился и пьяный валяется. Что ослабел? Это нормально. Ослабевают, и молодые люди падают. Так написано. Но, надеющиеся на Господа, что будет с ними? Обновятся в силу. Вот и все. Почему-то интересно, это такой же позор, что ослабел кто-то. Но ослабел. Где-то что-то лишнее взял, по плоти, допустим, там где-то не помолился, не прочитал. Такое бывает. И просто я напоминаю, когда ослабели руки Моисеевы, то что из-за них кричали, ослабел! Или нет, или там что-то другое было. Там другое было. Они поддерживали руки, они говорили, его уже ослабел. Там совсем другое было. И заметьте вот одну вещь такую. Говорит, предстоятель лишил священства. Вот кому-то Бог определил быть предстоятелем. С нашей точки зрения кто-то мог быть другой и получше. Но Бог определил Моисею быть. И когда воевали, то Богу нужны были подняты руки чьи? Лишь бы кого или Моисеевы? Моисеева и все. Ор и Аарон, они не стали на место Моисея, они его руки поддерживали, а руки Моисеевы должны были быть. Хотя он говорил, я и косноязычный, я и не могу, и пошли кого-нибудь другой, и даже, говорит, и даже Бога прогневал. Но почему-то Бог хотел видеть его руки. И именно в таком состоянии, в котором он был. Если бы он попросил, что Господь, ну я ж косноязычный, измени мою речь. Помните, Бог Господь ему говорил, я ж могу менять еще. Что ж ты так молишься, что я такой? Но вот, ну раз ты так не просишь, чтобы речь изменилась, на тебе Аарона. На тебе Аарона, он умеет хорошо говорить гладко. Вот ты ему будешь говорить, что надо сказать. А он уже оформит то, что ты скажешь. Он красиво все преподнесет. Но сказать, что сказать, ты ему должен. Я не хочу, чтобы Аарон был на твоем месте. А вроде бы Аарон и не пережил такого, и не убил человека, и ничего. Вот с этой точки зрения, ну кого лучше было поставить? Который там соблазн где-то сделал в Египте, человека убил, или Аарона, который ничего не сделал? Наверное, я по Аарону поставил. Моисей, ты уже там запачкался немножко, как ни говори, но было. Но Бог хотел Моисея видеть. И все. И хотели люди, или не хотели. И строгим был Господь с Моисеем. И вы знаете, что и поблажек ему не давал. В обетованную землю он не вошел. Но, тем не менее, продолжал вести народ. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я уже буду кончать. Время мое подходит. Ибо я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие. И излию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. Вот это очень важно, что Бог обещает не только нам, но и потомкам. Не только на тебя, но и на потомков твоих. А вы знаете, когда потомки принимаются за дело без благословения, то они очень часто не приумножают то, что мы делали, а разрушают то, что было сделано. Потому что нет благословения. Жизнь идет, делать надо, надо, чтобы кто-то был, и нету никого, ну и приходится делать что-то. Но делаться неквалифицированно, делаться не так, как надо. Поэтому нам очень хочется, чтобы мы не только молились за себя, но и молились за будущее детей своих, за будущее своего потомства, за будущее церкви. Ведь это самое главное. В Израиле была столица и храм. Все. А тогда все остальное делалось. Пусть Господь нас благословит, мое время истекло. Пусть это слово Господне ляжет на сердце наше для ободрения. И пусть в жизни каждого из нас в будущее время исполнится воля Господня. Аминь.